«Не возражаю!» — воскликнул Джань Гуан. «Как, почтенный друг, вы играете наравне с господином Джань Гуаном?» — спросил Фэнь Цзэ Ин. «Сначала мы играли наравне, и он проиграл», — отвечал шутливым тоном Дзя Джен. «Я уступил ему две шашки, и он опять проиграл. При этом он еще несколько раз брал ходы обратно и сердился, если я не хотел отдавать». «Ничего подобного не было», — возразил Джань Гуан. «Посмотрите и убедитесь сами», — предложил Дзя Джен гостю. Продолжая шутить, они закончили игру. При подсчете очков оказалось, что окруженных шашек у Джань Гуана было на 7 штук больше, чем у Дзя Джена. «Исход партии решила борьба за последний угол», — сказал Фэнь Цзэ Ин. «Простите меня, я заигрался», — извинился Дзя Джен. «Давайте теперь поговорим». «Я с вами давно не виделся и просто пришел вас навестить», — начал Фэнь Цзэ Ин. «Кроме того, я хотел вам рассказать, что правитель провинции Гуанси прибыл на аудиенцию к государю и привез с собой 4 любопытных заморских вещи, которые могли бы служить отличными подарками. Это прежде всего ширма из 24 створок, вырезанная из красного дерева. В каждую створку ее вставлены пластины из каменной селитры, а на них выгравированы реки и горы, люди и животные, башни и пагоды, цветы и птицы. На одной из створок изображено 50 или 60 девушек в придворных одеяниях. И называется эта картина «Весенний рассвет в ханьском дворце». Брови, губы, глаза и носы, складки одежды у девушек вырезаны необычайно тонко и чисто. Фон и композиции картины изумительны. «Я думаю, что этой ширме место в главном зале вашего сада роскошных зрелищ. Есть также часы высотой в 3 чи с боем. По форме они представляют мальчика, который держит в руках циферблат и указывает время. Причем через определенные промежутки внутри часов раздается музыка. Эти вещи громоздкие и тяжелые, и я их не принес. Другие две вещи легче, и они находятся при мне. Кстати, они самые интересные.